Ну, целуй меня, целуй, хоть до крови, хоть до боли, не в ладу с холодной волей кипяток сердечных струй, опрокинутая кружка средь веселых не для нас. Понимай, моя подружка, на земле живут лишь раз. Оглядись спокойным взором, посмотри, во мгле сырой месяц, словно желтый ворон, кружит, вьется над землей. Ну, целуй же, так хочу я, песню тлен пропел. И мне, видно, смерть мою почуял тот, кто вьется в вышине, увядающая сила, умирать так умирать, до кончины губы милый я хотел бы целовать, чтоб все время в синих дремах, не стыдясь и не тая, в нежном шелесте черемух раздавалась я твоя, и чтоб свет над полной кружкой легкой пеной не погас. Пей и пой, моя подружка, на земле живут лишь раз. 1925 год. Прощай, Баку, тебя я не увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг. И сердце под рукой теперь больней и ближе, и чувствую сильней простое слово «друг». Прощай, Баку, синь тюркская, прощай, хладеет кровь, ослабевают силы, но донесу, как счастье, до могилы и волны Каспия, и Балаханский май. Прощай, Баку, прощай, как песнь простая. В последний раз я друга обниму, чтоб голова его, как роза золотая, кивала нежно мне в сиреневом дыму. Май 1925 года. Вижу сон. Дорога черная, белый конь, стопа упорная, и на этом, на коне, едет милая ко мне, едет, едет милая, только нелюбимая. Эх, береза русская, путь-дорога узкая, эту милую, как сон, лишь для той, в кого влюблен, удержи ты ветками, как руками меткими. Светит месяц, синий сонь, хорошо копытит конь, свет такой таинственный, словно для единственной, той, в которой тот же свет и которой в мире нет. Хулиган я, хулиган, от стихов дурак и пьян, но и все ж за эту прыть, чтобы сердцем не остыть, за березовую Русь с нелюбимой помирюсь. 2 июля 1925 года. Спит ковыль, равнина дорогая, и свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь. Знать, у всех у нас такая участь, и, пожалуй, всякого спроси, радуя, свирепствуя и мучась, хорошо живется на Руси. Свет луны, таинственный, длинный, плачут вербы, шепчут тополя, но никто под окрик журавлиный не разлюбит отчие поля. И теперь, когда вот новым светом и моей коснулась жизнь судьбы, все равно остался я поэтом золотой бревенчатой избы. По ночам, прижавшись к изголовью, вижу я, как сильного врага, как чужая юность брызжет новью на мои поляны и луга. Но и все же новью той теснимый я могу прочувствованно пропеть

Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного, глупого поэта привела ты к чувственным стихам. Ну и что ж, пройдет и эта рана, только горько видеть жизни край. Первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай. 14 июля 1925 года. Листья падают, стонет ветер, протяжен и глух. Кто же сердце порадует? Кто его успокоит, мой друг? С отягченными веками я смотрю и смотрю на луну. Вот опять петухи кукарекнули в обосененную тишину. Предрассветная, синяя, ранняя, и летающих звезд благодать. Загадать бы какое желание, да не знаю, чего пожелать. Что желать под житейскую ношую, проклиная удел свой дом? Я хотел бы сейчас хорошую видеть девушку под окном, чтоб с глазами она васильковыми, только мне, никому-нибудь, и словами, и чувствами новыми успокоила сердце и грудь. Чтоб под этою белою лунностью, принимая счастливый удел, я над песней не таял, не млел, и с чужою веселою юностью о своей никогда не жалел. Август 1925 года. Гори, звезда моя, не падай, роняй холодные лучи, ведь за кладбищенской оградой живое сердце не стучит. Ты светишь августом и рожью, и наполняешь тишь полей такой рыдалистую дрожью не отлетевших журавлей. И голову вздымая выше, не то за рощей, за холмом, я снова чью-то песню слышу про отчий край и отчий дом, и золотеющая осень, в березах убавляя сок, за всех, кого любил и бросил, листвою плачет на песок. Я знаю, знаю, скоро, скоро, не по моей, ничьей вине, под низким траурным забором лежать придется так же мне. Погаснет ласковое пламя, и сердце превратится в прах. Друзья поставят серый камень с веселой надписью в стихах, но погребальной грусти внемле я для себя сложил бы: любил он родину и землю, как любит пьяница кабак. 17 августа 1925 года. Жизнь — обман с чарующей тоскою. Оттого так и сильна она, что своею грубою рукою роковые пишет письмена. Я всегда, когда глаза закрою, говорю, лишь сердце потревожь, жизнь обман, но и она порою украшает радостями ложь. Обратись лицом к седому небу, по луне гадая о судьбе, успокойся, смертный, и не требуй правды той, что не нужна тебе. Хорошо в черемуховой вьюге думать так, что это жизнь стезя,